прочими условиями, которые может дополнительно выторговать для себя покупатель у эмитента с андеррайтером. Дилемма. Финансовая цена или аукцион? Что выбрать для эмитента корпоративных облигаций? Для, с одной стороны, минимизации стоимости привлекаемых финансовых ресурсов, с другой стороны, для гарантии того, что выпускаемый объем эмиссии корпоративных облигаций будет действительно размещен. И два способа определения цены размещения существуют. С одной стороны, это фиксированная цена, и фиксированную цену определяет совет директоров компании-эмитента, то есть та, которая выпускает долговые обязательства. Известно, до начала размещения постоянно в течение дня, не меняется. Второй вариант – цена аукциона, определяется в ходе аукциона. Ну, пока в настоящее время большинство размещений на российских фондовых площадках осуществляется по заранее определенной цене. Немногие эмитенты с развитым рынком собственных ценных бумаг решаются на проведение аукционов по определению цены продаж. В основном это связано с тем, что совет директоров, который представляет интересы собственников компании, может установить приемлемую с точки зрения эффективности ставку по привлекаемым финансовым ресурсам. И в случае, если ставка будет не выше, это выгодно для компании. А если ставка не соответствует ожиданиям совета директоров, то можно воспользоваться альтернативными способами привлечения ресурсов. И, соответственно, многие компании идут по консервативному пути, именно по определению фиксированной цены. Но одновременно аукцион – это перспектива будущего. И очень часто бывает так, что рынок реагирует на интересные долговые обязательства, связанные, предположим, с экстенсивным ростом крупных компаний или с базовыми отраслевыми компаниями. И инвесторы соревнуются за выкуп ценных бумаг и готовы предоставлять большой объем финансовых ресурсов в гарантированные долговые обязательства эмитентов и покупать эти долговые обязательства по чрезвычайно выгодным ценам, исходя из минимальной ставки оплаты за обслуживание долга эмитентом по поставленным финансовым ресурсам со стороны инвесторов. Технология IPO с фиксированной ценой. Имеется достаточно большое количество вариантов определения фиксированной цены. Она может указываться в долларах, может быть привязана к какому-либо экономическому показателю, допустим, такой как баррель нефти или тройская унция золота, тройская унция серебра. Каждый день может устанавливаться новое значение цены, или эта цена может определяться на основании предварительных заявок покупателя. В случае определения цены в ходе аукциона значение неизвестно до момента окончания аукциона. Поэтому, выбирая способ размещения ценных бумаг, многие российские компании идут именно по фиксированной, заранее определенной цене. В случае использования аукциона, когда компания ориентируется на возможность или на благоприятные условия по размещению своих долговых обязательств или корпоративных акций по более приемлемым и более выгодным условиям, происходит следующая последовательность действий. На слайде представлено три основных этапа. В первую очередь, в день проведения первичного размещения потенциальные покупатели подают в торговую систему собственные заявки на покупку ценных бумаг. Торговая система суммирует поданные заявки на покупку, выдает андеррайтеру, который представляет интересы эмитента, сводный реестр заявок с указанием сведений по цене. И андеррайтер с эмитентом на основании сводного реестра заявок на покупку определяет так называемую точку продажи. То есть, когда цена соответствует максимальной сумме привлекаемых средств. То есть, наиболее приемлемый уровень. При этом все удовлетворяющие выбранные андеррайтером условия цены, заявки выполняются одновременно. И в случае с аукционным методом формирования цены значение неизвестно до момента окончания аукциона. Типы аукционов. Представлены на слайде три возможных варианта. На основании подаваемой заявки, когда могут быть заявки лимитированные и могут быть заявки рыночные. Лимитированные заявки в том случае, если покупатель указывает жестко желаемую цену приобретения. Рыночные, когда покупатель указывает только сумму, которую хотел бы потратить на приобретение данных ценных бумаг, соглашаясь с любой ценой, которая сложится в результате аукциона. Ну, как правило, рыночные распространяются заявки на государственные ценные бумаги. Второй вид аукционов, когда видны заявки на покупку всем участникам или только самому андеррайтеру с эмитентом. То есть открытый тип аукциона и закрытый тип аукциона. И третий тип аукциона по принципу определения цены. В данном случае мы говорим о том, что определяется уровень цен и удовлетворяются заявки, исходя из цены отсечения, когда эмитент совместно с андеррайтером определяет эту цену отсечения после сбора всех заявок и определяет средневзвешенную цену по данным заявкам. Резюмируя второй блок вопросов, посвященный цене денег, можно констатировать следующее, что заемный капитал обладает стоимостью. Прежде всего, она выражена в обслуживании собственного долга. Если мы работаем с кредитными организациями, то это связано с выплатой процентов банкам, которые обслуживают нашу задолженность. Если это касается выпуска корпоративных ценных бумаг, то это уровень доходности, который либо фиксированным образом определяет сам эмитент совместно с посредником-андеррайтером, либо эту доходность определяет для инвесторов аукцион, который существует на биржевой площадке. В зависимости от объема привлекаемых ресурсов, в зависимости от размера самого бизнеса заемщика, можно выбрать ту или иную форму привлечения заемных ресурсов. Ну, пороговые значения – это 20 миллионов долларов по результатам работы за финансовый год чистой прибыли. В том случае, если компании пока, безусловно, в рамках реализации собственной стратегии еще не достигли подобного показателя, рекомендации работать с банками, диверсифицировать кредитный портфель между несколькими банками, выбирать наиболее приемлемые условия с тем банком, который даст более выгодные процентные ставки, условия кредитования, сроки, суммы, возобновляемые или невозобновляемые кредитные линии. Если мы имеем возможность декларировать по результатам отчетного финансового года прибыль более 20 миллионов долларов, то мы уже можем претендовать на более эффективное привлечение финансовых ресурсов с фондового рынка, когда инвесторы будут покупать наши долговые обязательства по более низким ставкам, нежели чем коммерческие процентные ставки в кредитных организациях, то есть в банках, которые нас кредитуют. И с точки зрения размещения долговых обязательств на фондовом рынке необходимо учитывать, что кроме прямых выгод относительно возможности более дешевого привлечения, мы еще получаем массу опосредованных или косвенных выгод, связанных с тем, что оценочная стоимость бизнеса может резко возрасти. По одной простой объективной причине – компания должна быть прозрачной, компания должна быть готова работать по требованиям фондового рынка, что означает раскрытие информации и определенный уровень прозрачности. Коллеги, третий блок вопросов в рамках данной темы посвящен рынку денег. Хочу обратить ваше внимание к слайду, Есть утверждение, что деньги являются товаром. В зависимости от макроэкономических условий стоимость денег может быть различной. Но одновременно в качестве исторических примеров можно привести такие данные, что в послевоенной Германии уровень инфляции составлял до 20% в год, и деньги выдавались в огромном количестве, прежде всего, весовом. То есть бывали случаи, когда для того, чтобы зайти в магазин и посмотреть цены, люди оставляли тележки с деньгами на улице, заходили в магазин. Когда они выходили из магазина, деньги лежали на проезжей части, а тележку, соответственно, кто-то приватизировал или, скажем так, экспроприировал. Это гиперинфляционная экономика. Понятно, что в условиях кризиса, если кризис сопровождается необходимостью эмиссии, прежде всего, государством, дополнительных собственных долговых обязательств, а это банкноты, что влечет за собой через 2-3 месяца рост уровня инфляции, и, соответственно, инфляция начинает подтягивать за собой уровень коммерческих кредитов. Если растет базовая ставка Центрального банка, растет базовая ставка коммерческих кредитов, начинается цепная реакция по увеличению цен на товары, услуги. Одновременно с этим финансовые инструменты ищут более стабильную базу. Прежде всего, это выражается в устойчивых иностранных валютах. Поэтому основными влияющими факторами, которые определяют стоимость денег, являются инфляция и состояние национальной экономики. На следующем слайде представлены три основные причины роста фондового рынка как источника финансирования в России. В первую очередь мы выделяем рост международных инвестиционных рейтингов России, российских эмитентов и их долговых инструментов. Стабильность экономики на протяжении последних 6 лет позволяет уверовать западным крупным инвесторам, в первую очередь консервативным инвесторам, которые вкладываются в долговые обязательства государственного характера, в том, что стабильность экономики будет продолжаться и дальше. Устойчивый уровень цен на нефть позволяет прогнозировать дальнейший профицит российского бюджета, и это означает о том, что российская экономика становится чрезвычайно инвестиционно привлекательной. То есть сегодня американские, предположим, западные и западные инвесторы вкладывают доллары в российскую экономику. Доллар обесценивается, но конвертируется в текущий момент времени в рубли. И помимо вроде бы декларируемой доходности фондового рынка в среднем 20-30% годовых, еще западные иностранные инвесторы получают дополнительный доход именно от девальвации доллара. Ну, с евро другая ситуация. Евро находится на более консервативных позициях, и даже несколько курс по отношению к рублю растет. То есть в среднем 34 диапазон, 35 рублей за 1 евро. Поэтому фондовый рынок России на сегодняшний день представляет собой прежде всего предложение иностранных финансовых ресурсов для развития российской экономики. Именно поэтому 2006 год стал годом максимальных иностранных инвестиций, которые пришли в Россию, и по оценкам составляет от 40 до 50 миллиардов долларов в год. Такими темпами не растет ни одна экономика в мире, имеется в виду по темпам привлечения иностранных инвестиций. И в случае, если данная динамика сохранится в ближайшие 2-3 года, то можно будет констатировать, что российская экономика стала наиболее инвестиционно привлекательной в мире. А это автоматически означает и удешевление стоимости финансовых ресурсов для заемщиков внутри России. Второй объективный фактор или причина – это снижение рисков и рост уровня доверия отечественных и международных инвесторов к долговым обязательствам. Практически нет на сегодняшний день корпоративных дефолтов по долговым обязательствам, и рынок очень четко реагирует сокращением цен на финансовые ресурсы именно благодаря качественным характеристикам рынка. То есть, когда в основном имитируют долговые обязательства добросовестные заемщики, и тем самым есть возможность работать на приемлемом уровне доходности при требуемом качественном уровне эмитентов. 2005 год считается годом начального этапа выхода российского долгового рынка на новый уровень качества, именно благодаря тому, что иностранный потенциал попал на российские торговые площадки, тем самым российские компании получили доступ к иностранным финансовым ресурсам. На следующем слайде представлены основные тенденции рынка ценных бумаг. Можно прогнозировать, что данная тенденция сохранится на ближайшие 3 года. Во-первых, это быстрый рост количества эмиссий. Мы наблюдаем на сегодняшний момент очень оперативную и очень системную централизацию различных групп компаний. То есть, когда мы видим приращение акционерного капитала не только благодаря текущей деятельности отдельно взятых компаний, но и благодаря сделкам добровольной покупки, добровольных слияний, поглощений отдельных компаний. Кроме этого, четко прослеживается увеличение среднего объема одной эмиссии. На сегодняшний день средний объем эмиссии составляет порядка 1 миллиарда рублей, то есть когда компании размещают облигационные займы, либо осуществляют дополнительную эмиссию акций именно в данном объеме. Это говорит о том, что качество и объем привлекаемых ресурсов на одного условного эмитента возрастает. Кроме этого, наблюдается снижение стоимости выхода на рынок долгосрочных инвестиций, связано с тем, что в игру вступают крупнейшие андеррайтеры в мире и через свои дочерние компании, либо непосредственное участие в уставном капитале других андеррайтеров, ведут определенную демпинговую политику в области ценообразования по получению определенного клиентского поля. И в дальнейшем стоимость выхода на рынок долгосрочных инвестиций будет сокращаться. На следующем слайде представлены 4 базовых схемы финансирования, которые могут использовать российские компании. Безусловно, наиболее популярная традиционная банковская схема кредитования. Второй – вексельные программы. Третье – облигационные займы. И четвертый – процедура IPO. В идеале российская компания, которая ориентирована на диверсификацию заимствований как банковских кредитов, так и корпоративных облигаций, вексельных программ, конечно же, должна выполнять все 4 способа привлечения финансирования. Рассмотрим каждый из них более подробно. Входящее условие – то, что нам нужно выделить определенные критерии или признаки выбора кредитного источника. Можно выделить 4 базовых критерия. В первую очередь – это стоимость финансирования. Здесь все, что касается процентной ставки по обслуживанию долга и затраты нулевого цикла, когда необходимо оплатить или понести издержки, связанные с подготовкой сделок. Второе – сроки и условия финансирования. И мы видим ситуацию, что на протяжении последних 5 лет очень активно увеличиваются сроки финансирования со стороны инвесторов, российских заемщиков. И условия финансирования все более и более становятся приближенными к западным стандартам. Третий критерий – это обеспечение, необходимое для привлечения средств. Залоговое обеспечение, поручительство третьих лиц рассматривается как наиболее приемлемое обеспечение. Кроме этого, безусловно, работает институт страховых компаний, когда страхуются риски невозврата привлеченных средств. Кроме этого, возможны различные поручительства со стороны неформальных, но организованных финансовых групп на основе региональных объединений и ассоциаций предпринимателей, которые имеют соответствующие фонды под обеспечение и развитие своих собственных членов через представление коллективных гарантий под поручительство обязательств отдельно взятых членов подобных ассоциаций. Сроки, необходимые для организации привлечения финансирования, как четвертый критерий, также свидетельствует о том, что, с одной стороны, в зависимости от вида финансирования, сроки начинают приобретать ярко очерченные характеристики. То есть в предыдущем вопросе мы рассматривали, что минимум 125 дней необходимо для подготовки эмиссии корпоративных облигаций. Если мы рассматриваем взаимоотношения с коммерческими банками, многие компании в рамках финансово-экономических служб выстраивают измеримые во времени процессы взаимодействия с банками для получения кредитов. Поэтому сроки становятся в первую очередь понятными, во вторую очередь предсказуемыми, и уже можно закладываться при планировании бюджета движения денежных средств, когда и в какое время необходимо начинать переговоры для того, чтобы получить возможность либо перекредитования, либо недопущения кассового разрыва. Характеристика банковского кредита как одного из наиболее распространенного варианта финансирования можно выделить следующие преимущества. Во-первых, это, конечно же, незначительные накладные расходы. В силу того, что у предприятия сбалансированное взаимодействие с обслуживающим банком, банк, как правило, знает финансовое состояние заемщика, видит денежные потоки, которые есть у заемщика, интенсивность поступлений и расходования средств, знает сезонность и характеристики платежеспособности заемщика. Кроме этого, можно в качестве преимуществ выделить простоту и быстроту оформления сделок. Нет требований государственной регистрации подобных сделок. То есть не публичная сделка между кредитной организацией и заемщиком. Какие недостатки? Во-первых, небольшие суммы заимствований. Это связано с тем, что банк ограничен в выделении необходимого объема финансовых ресурсов, допустим, для стратегического развития компании, той величиной активов, которые есть в распоряжении компании, тем оборотом финансовых ресурсов, которые идут через расчетные счета данного клиента в конкретном банке, и объемом чистой прибыли, которую получает заемщик и декларирует в обязательной отчетности, как правило, на последние 5 дат, которые передаются сначала в кредитный комитет, а затем на контроль в отдел денежного обращения в коммерческом банке. То есть по сравнению с другими вариантами привлечения финансовых ресурсов, банковский кредит имеет самый большой недостаток – это именно небольшие суммы заимствований. В первую очередь эти ограничения вводит для коммерческих банков Центральный банк Российской Федерации, регламентируя и жестко нормируя в различных внутриведомственных инструкциях способы оценки кредитоспособности заемщика, а также отнесение его к различным категориям при определении резерва на возможные потери по суду. Средний срок кредита 1 год, но на сегодняшний день банки все чаще выдают более длинные по времени кредиты. Кроме того, в качестве недостатков можно отметить необходимость осуществления ежемесячных платежей, процентных выплат за обслуживание долга. А в других случаях выплаты могут быть в конце срока или выплаты могут быть организованы, предположим, квартальным образом, если мы рассматриваем облигационные займы. Высокие процентные ставки по сравнению с тем, что существует на сегодняшний день на рынке в альтернативных способах привлечения финансовых ресурсов. И, конечно же, необходимость залога или поручительства третьих лиц за заемщика или залоги третьих лиц за обеспечение обязательств заемщика перед банком. Это характеристики банковского кредита. Но на сегодняшний день банковский кредит является наиболее распространенной и наиболее безопасной с точки зрения предпринимательской деятельности схемой взаимодействия между банками и заемщиками на рынке. Характеристика вексельных программ. Безусловным преимуществом является простота и оперативность привлечения средств через эмиссию векселей. Одновременно с этим это отсутствие регистрации выпуска векселей, то есть это личное дело компании относительно того, в какое время выпускать векселя, на каких условиях. Третьим преимуществом является отсутствие ограничения объема выпуска. Никто не может регламентировать объем выпуска векселей в компании, кроме акционеров. То есть акционеры могут определить лимит. И очень часто вексельные программы являются предварительным этапом для подготовки облигационных займов. То есть когда вексельную программу на обслуживание передают действующим игрокам биржевых торгов на различных фондовых площадках, они, оказывая финансовые консультации и посреднические услуги, ведут реестр выпуска и погашения векселей, контролируют передаточные надписи и могут с точностью сказать, в какой организации и когда был передан вексель, и одновременно проводят процедуры верительных действий относительно предъявляемых к оплате векселей. И можно отметить, что вексель действительно более ликвидный инструмент, чем кредит, поскольку взаимодействие между векселедателем, то есть компанией, которая проэмитировала векселя, и рынком имеет на порядок больший круг компаний, нежели чем сделка заемщик-банк. Какие недостатки? Ну, в первую очередь, это необходимость проведения экспертизы подлинности, правильности и достоверности цепочки передаточных надписей в самом векселе. Чрезвычайно дорогостоящая, кропотливая и сложная процедура. Одновременно с этим, если эту процедуру ведет финансовый посредник, а финансовый посредник – это наш будущий потенциальный андеррайтер, то есть он смотрит на недекларируемый и нерегистрируемый объем эмиссии данных долговых обязательств конкретной компании, он может прогнозировать, что будет происходить с корпоративными облигациями. То есть в этом случае это определенная гарантия последующего успеха корпоративного выпуска облигаций. И второй очень важный недостаток, который необходимо учитывать, вексель – это самый малозащищенный инструмент. Поскольку вексель выпускается в документированном виде, как правило, то именно документированность векселя очень часто сопровождается с подделкой векселей, когда вексель по всем внешним признакам может говорить о том, что он выпущен надежной компанией, но одновременно с этим это может быть красивая подделка. То есть когда не совпадают сроки погашения векселя, указанные в графе «дата», с указанными в прописанном варианте или в строчном варианте, когда отсутствует один из обязательных признаков как условие погашения векселя, когда не совпадают подписи первых лиц, прочее. То есть такие векселя называются бронзовыми векселями. И, безусловно, если мы идем на массовый выпуск векселей для внешней среды, нам необходимы консультации и необходима поддержка со стороны внешних специалистов, внешних консультантов. Рекомендации относительно выпуска векселя в свободное обращение во внешнюю среду сводятся к тому, что нам нужен грамотный, надежный финансовый посредник. И компании, которые осуществляют андеррайтинг на российских фондовых рынках, могут оказать нам подобную услугу. Характеристика выпуска акций. Основным преимуществом, конечно же, является отсутствие необходимости выплаты процентов. Размещая эмиссию акций, мы на добровольных условиях включаем в состав акционеров новых членов. И понятно, что акции ни в коем случае не подразумевают выплату процентов за объем привлеченных средств. акционеры на свой страх и риск, покупая акции компании, надеются на рост стоимости данных акций именно благодаря эффективному управлению и имеют право влияния на те решения, которые принимает команды менеджеров или наемные группы сотрудников данной компании. Здесь же преимущество можно выделить такое, как отсутствие необходимости возврата привлеченных средств. То есть не только процентов, но и возврата самих средств. Если мы продаем акции на свободном рынке, для того, чтобы инвестору вернуть свои средства, можно продать свои ценные бумаги другим инвесторам, и не существует гарантии, что можно будет продать по заведомо более высоким ценам. Но при этом есть и определенные недостатки. Основной недостаток – это необходима открытость, прозрачность деятельности компании. Недостаток не заключается в том, что открытость есть плохо. Недостаток заключается в том, что открытость и прозрачность есть дорого для компании. То есть компания должна провести массу преобразований, связанных, безусловно, с капитальными вложениями, для того, чтобы обеспечить выполнение требований открытости и прозрачности деятельности. Возможно, второй недостаток